расплывет четверка слонов, этот мир бережет, где свет замедляет на склонах свой бег, а истину скрыл от магических век. Но в них мы глядим на свои же черты.